А ведь как здорово придумано. Сравнить сейнт-рейвских парней с вакхами нашего времени. Вон идет один. Вакх вакхам. Он второй. Вакх. Так тебя трах. Кто бы мог подумать, что к слову вакх так легко подберется рифма. А что она на самом деле знает о вакхе, бахусе? Стоп. Этот диджей что, специально включил музыку громче? Или музыка звучит уже внутри нее? Музыка теперь казалась такой громкой. Под перебор гитарных струн Джеймс Мэтью спел. Остался я один, но было мне легко. Я научился ждать, чтоб счастье не ушло. Эти слова почему-то показались ей ужасно смешными. «Зайка, ты чего смеешься?» — спросил Хойт. «Да вот». Очередной приступ смеха не дал Шарлотте договорить. А на самом деле, ой, я уже не помню, что тут такого смешного, чувак. На мгновение Шарлотта забеспокоилась, чего бы это она стала такой забывчивой. Но какая разница? Лучше оставить все размышления и тревоги на потом. Сегодня веселимся. Полковники неведомой карибской страны внесли десерт. Это были внушительных размеров сооружения в больших разноцветных глазированных чашах, к которым прилагались длинные-длинные серебряные ложки, и можно было есть сколько хочешь. Оказалось, что сооружение изготовлено из замороженного шоколадного мусса, украшенного сверху клубникой. Намереваясь ограничиться маленьким кусочком, Шарлотта запустила ложку в недра вазы, и ложка оказалась такая большая и такая длинная. Ручка прямо как рычаг. И ложка почему-то застряла в замороженном муссе. Надо нажать посильнее. И чего и следовало ожидать. Шарлотта не смогла правильно рассчитать силу действия этого рычага. В результате шарик десерта неожиданно легко оторвался от основной массы и, упс, катапультировал воздух. Описав изящную дугу и зависнув в верхней ее точке, как показалось Шарлотте на целую вечность, сладкий шарик приземлился прямо ей на колени. На край платья, как раз посередине. Часть ледяной сладости размазалась по ее ногам неприкрытым платьем, остальное так и осталось лежать на подоле. Шарлотта просто оцепенела от ужаса. Кусок замороженного темного шоколада прямо там, практически на том самом месте. Она была готова провалиться сквозь землю от стыда. «На, держи, вытри». Это была Глория. Перегнувшись через колени Хойта, она протянула стакан с какой-то прозрачной жидкостью, судя по пузырькам, содовой, и свой носовой платок. «Давай я счищу», — предложил Хойт и потянулся своей ложкой прямо туда. «Нет, Хойт, не надо!» Шарлотта, чувствуя себя полной дурой, но продолжая хихикать, оттолкнула его руку. «Ну, давай сама», — сказал он, протягивая ей ложку. «Позор-то какой!» — повторял про себя Шарлотта, вычищая липкую холодную массу из... ну, в общем, практически у себя между ног. Со стороны центрального стола вновь донесся призывный звон серебра о хрусталь. Ответная реакция изрядно захмелевших сейнт-рейвцев была еще более бурной, чем раньше. Все сидевшие за столами, даже некоторые девушки, похватали ножи и стали исступленно колотить ими по бокалам и стаканам. Слава богу! Никто не обращал на Шарлотту внимания, и она смогла целиком сосредоточиться на том, чтобы счистить шоколадное пятно с самого видного и в то же время такого неприличного места. Со всех сторон на нее обрушивался нестерпимый резкий звон бокалов, приступы пьяного хохота, крики «Раз!». За одним из столов послышался уже совсем другой звон осыпающихся осколков. По-видимому, кто-то не рассчитал и слишком сильно ударил свой бокал «Раз!» и второй, а потом третий бокал рассыпались на мелкие осколки под сокрушительным ударом серебряного клинка. «Раз! Раз! Раз! Раз!» Осколки сыпались уже по всему залу. «Раз!» Даже IP проникся новой затеей. Сначала он просто бился в конвульсиях от душившего его смеха, а затем взял свой столовый нож, перехватил его за лезвие и «раз!» ударил тяжелой ручкой, как дубинкой, по большому круглому винному бокалу. Осколки разлетелись в разные стороны, как при взрыве. Все сидевшие поблизости, включая Глорию и Шарлотту, пригнулись и закрыли глаза ладонями, не без основания опасаясь получить шальным осколком в лицо или даже в глаз, после чего IP сказал: «Вот дерьмо, твою мать, охренеть можно». «Ну ладно, я не хотел. Вот эта хрень. Посмотрите-ка на эту хреновину. Просто невероятно». С этими словами он поднял двумя пальцами плоское основание бокала с ножкой. Каким-то чудом эта часть хрупкого хрустального сосуда осталась в целости и не улетела вместе с осколками. «Ишь ты!» Ни хрена с ней не сделалось. Стоит как вкопанная. Айпи продемонстрировал всем сидящим за столом обнаруженное им чудо природы и каприз баллистики, уцелевший во время взрыва стеклянный гриб на тонкой ножке.